Ждать пришлось относительно недолго, ибо он и до этого делал подобные заказы для проведения самых разнообразных опытов. Было даже отдельное помещение для тех, чья участь еще не настала, однако сейчас там оставался всего один счастливчик, которого точно не хватит для задуманного, да и сегодняшний день он переживет. Так что, перенеся корзины в лабораторию при помощи корней, вырастающих из стены пола, Мараил принялся оборудовать место для проведения эксперимента. Тело орка было приподнято над землей и надежно зафиксировано укрепленными корнями, а корзины с крабами поставлены рядом, чтобы потом за ними далеко не ходить. Ну а затем, сосредоточившись на проведении отработанных практически до автоматизма манипуляциях, Мараил собрал у себя в руке сгусток сразу из двух аспектов, души и смерти, и поднес его к телу орка. Заклинание впиталось внутрь, начав распространяться по нему словно зараза и выжимая все больше маны на свое поддержание. И вот, когда Мараил израсходовал уже треть собственного резерва, заклинание вошло в силу. По сути, оказываемый им эффект мало отличался от самого первого поднятия мертвых, но были и отличия. Почти мгновенная скорость применения, автоматический забор необходимого количества энергии в нужных пропорциях всего за несколько ударов сердца, ну и последняя функция, которая и являлась самой сутью данного заклинания, подобие связи. В чем проблема всех восставших? Им оказалась нужна энергия смерти для продления своего существования в данном бренном мире, а получить ее можно лишь из внешних источников, будь то живое существо, которое надо убить, или сам аспект в чистом виде. За счет последнего можно было предотвратить появление агрессивного поведения, если с самого начала поддерживать устойчивый поток аспекта, перекрывающий естественную убыль. Впрочем, стоило перекрыть поступление, как подопытный возвращался к своему естественному поведению, и усмирить его вновь уже было невозможно. Именно тогда, после обнаружения данной особенности, у Мараила возникла идея создать подобие связи и использовать доработанное заклинание для внезапной атаки на орков. Ведь мертвецы недвижимы, пока не почувствуют голод, так что мысль забросать врага трупами, а потом оживить их, показалась весьма перспективной. Однако реальность внесла свои коррективы, разрушив планы за счет всего одной детали – предельное расстояние, на котором можно было обмениваться энергией подобным образом, ограничивалось всего 20 шагами. Да, именно обмениваться. Оказалось, что можно не только отдавать, но и забирать, и вот тогда окончательно сложился настоящий план. Необходимо лишь работать над увеличением дальности, после чего можно будет спокойно стоять где-нибудь в отдалении и пополнять запасы смерти и души до тех пор, пока связанный мертвец не погибнет. В идеале и вовсе можно было найти способ создания каналов между мертвецами, чтобы восставшие от переизбытка смерти сразу переходили под прямой контроль, однако это было слишком сложно даже для Мараила, да и создавать неживых мог только он, ибо никто среди дриар не имел аспект смерти. Сейчас он использовал на орке заклинание, включающие в себя все нынешние разработки, проверенные и отточенные на крабах. Если они сработают, то дриар со спокойной душой продолжит свои исследования, зная, что однажды сможет применить, что вся проделанная работа не будет напрасной. И вот, заклинание подействовало. Небольшие подергивания, возникшие после срабатывания заклинания, свидетельствовали об успехе, ритуал ничего не повредил, а значит, уходящая по каналу энергия смерти не расходуется попросту. Теперь Мараилу нужно было лишь подождать, пока тело адаптируется, после чего можно приступать к проведению опытов. Однако мертвец был слегка иного мнения. Корни выдержали, как и нервы дриара, что лишь наблюдал за метаниями ожившего трупа. Все в рамках погрешности, это не краб, ограниченный в движениях и хилый от природы, а настоящее орудие убийства, что в свои лучшие годы чуть не послужило причиной гибели хранительницы. Даже после смерти показывает характер своего народа. Вот только как бы тело ни корежилось, узы природы были слишком сильны и не давали конвульсирующему трупу выбраться. Немного побесновавшись, орк успокоился. Его безжизненный взгляд рывками переходил от Мараила к корзинам с крабами, однако попыток выбраться он больше не предпринимал. Так быстро освоился, у крабов уходило раза в три больше времени на период адаптации. «Признаки разума», – размышлял дриар, обходя подопытного по кругу. «Был лишь один способ проверить», и корни обмякли, отпуская мертвое тело. «Двигательные функции уже нормализовались подозрительно быстро», — сказал дриар, рассматривая замершего орка, а затем слегка толкнул его одним из корней в сторону крабов. Труп лишь сделал шаг вперед и вновь замер. Агрессии не выявлено или триггер недостаточно сильный. Следующий выпад должен был пробить грудь прямо в оставленную при ритуале рану, но так и не достиг цели. Раздался громкий треск, от которого часть крабов чуть не вывалилась за пределы корзин, и на землю посыпались щепки. Мертвый орк отразил атаку. Глава 38. Взлом и проникновение. Мягко говоря, Мараил был в шоке, да и я тоже. Мало того, что тело орка гораздо быстрее адаптировалось к новому способу бытия, так еще и оказалось в состоянии постоять за себя даже в усмиренном состоянии. Не будь его, даже не знаю, как бы обернулся эксперимент Дриара, ведь нежить получилась на удивление сильной, хоть и жрала энергию как не в себя. Треть источника пятого ранга, это уже немало, да и на поддержание канала тратилось прилично. В любом случае, дальше отражение атаки орк не зашел и снова вошел в состояние полного овоща, хотя внутренние процессы немного активнее, но на этом все. Мараил же, когда убедился в спокойствии подопытного, решил продолжить эксперименты, потратив большую часть от оставшихся запасов на создание изолированной зоны в лаборатории, оставив за решеткой нежить с ведрами крабов. Затем он начал постепенно ослаблять поток аспекта смерти, пробуждая дремлющие инстинкты. Орк быстро отреагировал на изменение ситуации, около 30 секунд, и безжизненное тело повернулось в сторону крабов, а потом слегка шатающейся походкой потопало к источнику пропитания. Еще 10 секунд ушло на попытку наклониться, сохранив равновесие, и всего 2 на захват первой жертвы. Краб явно почувствовал опасность, однако все равно оказался схвачен крепкой рукой и принялся яростно перебирать лапками. Он просто не мог не почувствовать свою дальнейшую участь. Одним касанием орк забирал жизнь у этого существа, что гасло, словно уголек, упавший в снег. По крайней мере, именно так это выглядело в энергетическом восприятии, тогда как для Мараила все выглядело более жутко. Был живой краб, а менее чем через минуту краб был уже не живой. И ведь зомби и не собирался останавливаться на достигнутом. Один за другим, крабы оказывались в его руках, и с каждой жертвой орк все быстрее убивал своих жертв, и все сильнее погружался в свойственное нежити безумие. В какой-то момент он и вовсе залез обеими руками в корзину, порвав ее, отчего выжившие крабы начали разбегаться в разные стороны. Но мертвец не растерялся, и принялся ловить беглецов, запихивая еще трепыхающихся животных себе в пасть, даже если там все еще были остатки прошлого краба. И если до этого он еще как-то походил на подобие разумного существа, то теперь в его движениях не осталось ничего целостного. Остатки боевых навыков, продемонстрированные им в самом начале эксперимента, выглядели какими-то рваными и дерганными. В них не было той хищной грации, коей обладают прочие орки его племени, и которую он проявлял много лет назад. Здесь было чистое безумство, в котором была первобытная жестокость и некое безумие, отдающее чужеродностью. Ну вот, не стал бы даже самый поехавший орк утрамбовывать краба в себе в горло, которое уже успело лопнуть из-за застрявшей там клешни, из-за чем часть ошметков попросту падала на пол. Однако, всему приходит конец, закончились и крабы. К тому времени Мараил уже давно прекратил поступление аспекта смерти, он его выкачивал, пополняя просевшие запасы. Сначала немного, ожидая реакции нежити, однако тот был слишком увлечен поглощением жизни, что не обращал абсолютно никого внимания на высокую утечку, вынуждая Дриара увеличивать поток. И лишь когда последний краб оказался иссушен досуха, орк заподозрил неладное и с особым рвением стал пытаться крушить ограждение. У него бы получилось, соверши он десяток другой ударов, однако Мараил всего за несколько секунд окончательно упокоил несчастного. Он воспользовался тем фактом, что нежить – это не только смерть, взявшая на себя роль жизни в вопросах управления телом, но и энергия души, которая собственно и руководит всем, пытаясь сымитировать нормальную работу организма столь странным образом. Так что Мараил лишь выкачал через канал аспект души, содержание которого в орке было относительно небольшим. Ну а нежить без души, это всего лишь труп, переполненный аспектом смерти, даже канал слетел, так как потерял единственную точку опоры. Если подводить итоги, то поднятие орка лишь показало возможную силу некромантии, которая, при правильном подходе и неправильном применении, может натворить дел. Тот же канал, если его доработать, вполне можно использовать для создания взаимосвязанной сети из нежити, а то и внедрение данного заклинания в саму суть живых мертвецов. И вот тогда уже и новые зомби будут связаны воедино с остальными товарищами, получая от тех энергию. А как это вообще все может работать? Если энергия будет распределяться равномерно, то новая нежить не будет испытывать нужды испытывать агрессию, тогда как остальная часть зомби буду продолжать охоту. А, точно, в любом случае не получится сделать канал бесконечной длины, просто из-за самой природы данного приема. Например, в моем исполнении протяженность канала будет около километра, максимум 2, если основательно возьмусь за доведение этого заклинания до ума, хоть это и не заклинание вовсе, а скорее его компонент. В любом случае мне будет гораздо проще подключить нежить к корневой системе, дабы они оттуда поддерживали свое состояние на приемлемом уровне, и никаких ограничений по расстоянию, не считая охвата корней. Однако было бы неправильным принижать заслуги Мараила, ведь он в одиночку изучал возможности магии смерти, нашел альтернативные способы применения магии смерти и создал вполне сносное заклинание по поднятию нежити. В изучении данного аспекта он меня даже в каких-то моментах перегнал, и то, что я практически не занимаюсь данной темой из-за отсутствия интереса и опасений, никак меня не оправдывает. Так что надо бы уделить несколько лет на некромантию, поднять зомби-агро и волшебного зомби-краба, посмотреть, что будет, если дать им аспект разума, да и из грибов можно кого-то похитить, если совсем прижмет. А то я как взял упор на природу, жизнь и душу, так и вожусь с ними, попутно занимаясь верой и освоением плетений духов, в то время как Мараил в любой момент может где-нибудь ошибиться и создать нечто неубиваемое. Так, оставим размышления об опасности некромантии немного на потом, благо сие искусство подвластно лишь одному разумному, который не станет создавать армию нежити ради захвата мира. Как раз будет время об этом подумать, пока я занимаюсь изнанкой. В чем вообще суть рычьего ритуала? Берется готовая душа, с ней проводит определенные изменения, благодаря которым она выдержит переход на ту сторону и сможет передавать информацию, и, собственно, все. И ведь ради этого духи такое нагромоздили, что аж страшно было разбираться, но пришлось. По сути, самыми важными элементами ритуала было создание связи души с ритуальным кругом, рези которую и происходило дальнейшее наблюдение, а также сам момент перехода. Так что я углубился в изучение собственных воспоминаний, дабы понять принцип данных процессов, благо фиксировал я все до последней детали, благодаря чему удалось добиться примерного понимания, что именно они сделали с аспектами души и разума, отчего те выступали в роли некого межмирового кабеля. По сути, плетение вытягивало аспект души в тонкие нити, а потом обвязывало им не менее запудренные ленты разума, по крайней мере именно подобная ассоциация наиболее подходила потокам данного аспекта. Ну а потом концы всего этого безобразия закреплялись плетением на физическом теле, которым почему-то считалась и свежая кровь на земле. Когда же орк умер, то его искореженная душа тут же начала окутываться смертью в очень плотную оболочку, в том числе и вокруг связующих компонентов. Однако концы нитей связи все еще были зациклены на ритуальном круге и продолжали считать его живым носителем, тогда как остальная часть души уже потихоньку проваливалась в потустороннее измерение. Что это значит? Да то, что мне вполне по силам создать аналог ритуала практически без жертвоприношений, если не брать в расчет чистых духов. Чем духи не души? Нужно лишь сымитировать смерть, в чем мне очень помог облик изуродованной души. К сожалению, по нему нельзя было определить, какие именно свойства придало плетение обычной душе, зато удалось зафиксировать ряд процессов, произошедших во время смерти орка. Процессов, которые не наблюдались ни у одного живого существа при гибели, и при воссоздании которых я буквально вырвал душу из тела бабочки. Мелкого краба же это просто оглушило и нанесло достаточно серьезные повреждения душе, благодаря чему выбить душу удалось лишь после четвертой попытки. Ну а на большого пришлось потратить около половины дня и очень даже приличный запас источника, около 3%. Третьего же краба я попытался одолеть одним, максимально мощным ударом и слил целых 15, зато получил желаемый результат. Жизнь, смерть и душа, именно эти аспекты позволяли при должных затратах практически мгновенно отправить душу на перерождение. Возможно, ее можно перехватить и, например, поместить в другое тело, однако пока у меня не было ни единой мысли, как это сделать. Тем более вся затраченная энергия, по большей части, не рассеивалась в пространстве, а исчезала в никуда, что давало мне надежду на удачный исход эксперимента. Однако, прежде чем отправлять духа на тот свет, где ему наверняка будут не рады, следовало наладить между нами связь. Извлечь из ритуала необходимое плетение я не мог, ибо разобраться, какой участок отвечает именно за него, было невозможно даже для моего раскаченного разума. Так что пришлось брать дело в свои руки и создавать с нуля необходимые инструменты. Благо сам результат был мне достоверно известен, и не обошлось без помощи абсолютного сродства с источником. Разве что делать все опять пришлось через природные аспекты. Где-то неподалеку от озера выросло новое дерево, тонкое и высокое, со скудной листвой и одним одиноким фруктом. Пришлось реализовывать максимально примитивно, дух смерти, как их заслуженно обозвала система, подселиться в плод, после чего дерево начинает переплетаться с ним на энергетическом уровне, образуя максимально схожую структуру связи. И так как все это время плод подвергается сильному воздействию смерти, то его состояние стремительно ухудшается, а в момент разрыва с родительским деревом и прекращения подпитки жизнью он тут же погибает, инициируя процесс выброса, засевшего внутри духа в другой мир. Таким был план. Реальность же почти не подвела. Несколько раз пришлось вносить коррективы, когда сам дух сначала не захотел селиться в подобие ананаса, а потом приходилось 3 раза увеличивать силу выброса, чтобы наконец отправить в изнанку первого путника. Правда, продержался он еще меньше, чем созданная на коленке связь, около минуты, зато успел передать хоть какие-то данные об окружающей обстановке помимо визуальных. Глава 39. Осмотр изнанки. После успешного запуска, пусть и весьма короткого, оставалось лишь методом проб и ошибок адаптировать духов под воздействие изнанки, чем я, собственно, и занялся, иногда поглядывая на орков, не желая пропустить очередную войну, для которой уже имелись все предпосылки. Лишь увлеченность охотой на драконов удерживала воинственные умы от мысли о лесной прогулке, так что времени на эксперименты, фактически, было не так уж много, максимум лет 10, но скорее всего быстрее. Так что, оставив посредника следить за обстановкой и наказав немедленно сообщить мне о вторжении, я принялся за постепенное изучение изнанки. После анализа данных, поступивших от первого испытуемого, а также нескольких экспериментах по воздействию концентрированной смерти на чистых духов, удалось разработать действенную защиту от данного аспекта. Это помогло, но не сильно. Время пребывания духа в ином мире увеличилось лишь примерно до 5 минут, а дальше улучшенная связь начала обрываться, попутно фиксируя процесс распада подопытного. Я предпринял еще несколько попыток, из раза в раз совершенствуя прочность канала связи и повышая сопротивляемость аспекту смерти все сильнее, пока не стало понятно бессмысленность данной затеи. Дух смерти, обладая практически 100% сопротивлением к негативным воздействиям одноименной энергии, смог протянуть лишь 15 минут до обрыва связи. Следующий же, отправленный через несколько минут, смог застать на месте своего собрата лишь облачко черной пыли, медленно оседающей на песок. Поняв, что выбранный курс себя уже практически исчерпал, я решил заняться поиском других способов продлить мучения духа, тем более накопленных данных уже хватало для более основательного подхода. Судя по ним, в изнанке аспект смерти по каким-то причинам ведет себя немного иначе, чем в реальном мире, ну или это его нормальное состояние, не затронутое моим присутствием. В любом случае, данная энергия имела просто поразительные проникающие свойства, так еще и разрушала все чужеродные элементы, коим являлся и аспект смерти. И раз так, то надо было заняться маскировкой, всего 20 дней на создание нового подтипа духа смерти, после чего тот отправился на тот свет вместе с очередным ананасом. Это сработало. Около 12 минут дух стоически терпел издевательства окружающей среды, однако в какой-то момент повреждения сущности перевалили за критическую отметку и связь вновь была потеряна. Объединение же обоих методов, с доведением маскировки до ума, привело к целым 27 минутам до обрыва связи, и еще около 8 после этого. Вполне себе хороший результат, по крайней мере прошлый рекорд можно считать условно побитым, даже убивать никого не пришлось. Теоретически, это время можно увеличить еще большое, практически для бесконечности, для этого надо лишь научить духа поглощать энергию изнанки подобно смерти и расходовать ее на поддержание аспекта души, из которого и состоит его сущность. Я даже попытался заставить духов совершить нечто подобное, однако любое взаимодействие с данной энергией лишь сокращало время жизни подопытного вплоть до нуля без каких-либо результатов. Может быть, потом я нащупаю какую-нибудь лазейку, что ускользает от меня из-за недостатка опыта, информации или чего подобного. В любом случае, сейчас наилучшим решением будет продолжить изучение потустороннего мира, благо имеющегося времени вполне хватит на осмотр большей части известных земель. Первым делом, необходимо было научиться ориентироваться в бесконечных черных песках, ибо кратер по каким-то неведомым причинам отсутствовал. Благо, все отправленные духи появлялись примерно в одном месте, так что нужно было лишь запомнить рельеф пустыни и стараться двигаться по прямой, чтобы достигнуть хоть какого-то ориентира. И лишь после четвертого вылета я додумался проверить, можно ли взаимодействовать с песком. К моему большому удивлению, черные песчинки, больше похожие на особо крупную пыль, всего после нескольких минут безуспешных попыток пришли в движение, образовав маленькую ямку. И хоть от подобного дух потерял более половины срока жизни, обнаруженная возможность в разы упрощала дальнейшие исследования. Всего-то нужно было обозначить стрелочкой направление движения, а затем лететь по прямой до первого ориентира, моря, гор или орочьих лугов. На этот план ушло всего три духа. Один нарисовал указатель и полетел по нему на максимальную дистанцию, успев перед смертью увидеть еле различимую полоску горных пиков немного правее маршрута. Прикинув примерное направление, второй дух был направлен в сторону моря, и даже достиг его с небольшим отклонением на север, однако героически погиб при попытке погрузиться под воду. Третий же нарисовал на песке небольшую разметку, указывающую на стороны света, на чем его миссия и закончилась. И теперь, помня о строениях на территории людских земель, нового духа я направил именно в ту сторону. Примерно через 15 минут полета песок стал оголять черную землю, вблизи напоминающую скорее глину, нежели плодородную почву, вот только менее чем через минуту на ней стали появляться искореженные деревья. Травы не было, зато появился тонкий слой черного песка и пыли, что лишь усиливало и без того жуткую атмосферу. Что же страшного тут было? Сама растительность. При помощи души орка мне удалось собрать лишь визуальную информацию, пусть и довольно подробную, да и способ управления духи явно создавали для себя, так что первый заход нельзя назвать информативным, скорее ознакомительным. Теперь же я мог подробнее рассмотреть, что именно представляют из себя деревья, и почему назвать их так можно с большой натяжкой. Ведь как бы ни был ограничен инструмента духа и его возможности, пропустить было вообще невозможно. В деревьях не было и признака жизни, как явления или аспекта, просто кусок изнанки, напитанный смертью. То есть чем бы ни являлась флора данного мира, она не росла, не развивалась, в ней не протекали никакие процессы, из-за чего я испытал что-то отдаленно похожее на смесь неприязни и отвращения с крупинками страха. Оставив очередного духа помирать, я занялся самоанализом, так как объективных причин для подобной реакции не было. И вот, задействовав аспект разума и подробно разобрав вызванные тогда ощущения, источник был обнаружен. Им оказалась часть моей собственной психики, оставшейся еще со времен бытия человеком и отвечающая за распознавание образов. Правда, в своем первозданном виде он работал немного по-другому, однако то ли из-за божественного вмешательства, то ли из-за пяти веков бытия деревом, данный механизм слегка отличался от исходного. Вроде для него даже свое название есть, как там было. Вспомнил эффект зловещей долины. Вот только если у людей его срабатывание вызывали роботы с малоподвижными лицами, куклы или недостаточно реалистичные анимации лиц, то у меня требования оказались слегка специфичнее. Впрочем, данный феномен пусть и интересен сам по себе, однако сейчас он лишь мешает, а значит лучше от него избавиться. Одноточечное воздействие аспектом разума и ощущения уходит далеко на второй план. Можно возвращаться к исследованиям. Летать сознанием того, что именно представляют из себя кривые стволы, стало немного труднее, по крайней мере морально, однако стало еще хуже, когда дело дошло до осмотра руин города. Ведь если в первом случае я лишь испытывал страдания от непонимания природы деревьев, то с руинами были все причины для беспокойства. Большой южный город, которому люди дали название Орем, каким-то образом оказался в изнанке, по крайней мере какая-то его часть. В этом мире находились руины трущоб, а также большие где-то по половине остальных районов города, за исключением центральных кварталов и правительственных зданий. И раз среди всей этой разрухи не было ни единого военного объекта, а также библиотекой зданий магов, вывод напрашивался сам по себе, так в изнанке отобразились последствия эпидемии. И действительно, наиболее целыми, насколько это возможно, выглядели здания, использовавшиеся для содержания тяжелобольных и умирающих. Иногда в них можно было обнаружить почти рассыпавшуюся пыль кровати, ткани и какую-нибудь мелочевку, деревянную фигурку солдатика, например. И все это выглядело вполне реалистично, если не обращать внимания на детали. Так доски хоть и выглядели словно из дерева, однако на явно свежем сломе не было торчащих щепок, лишь пыль и песок. Также отсутствовал хоть какой-то древесный узор, да и вообще все это вызывало ощущение искусственности, словно кто-то расставил декорации. Однако никого в округе не было, город был пуст, а тишина была воистину мертвой. К сожалению, пока я осматривал местные достопримечательности, время духа уже подошло к концу, и я был вынужден приступить к подготовке очередного смертника. Вновь выращенный ананас снова упал на землю, обещая набежавшим падальщикам, большинство из которых крабы, вкусный обед где-то через недельку. По крайней мере, именно столько требуется на впитывание излишков смерти корневой системой. Что же до духа, то он отправился к Алтани, ибо южная часть республики пострадала слабее всего из-за своей удаленности и рассредоточенности населения по большой площади, работая на полях. Ожидания меня не подвели, руины столицы человеческого государства предстало предо мной во всем своем великолепии. От большинства домов остались лишь куски фундамента, иногда стены высотой до метра и разбросанный по полу мусор вперемешку с черным песком. Были и более целые здания, те, в которых содержали больных, и вот они как раз сохранились лучше всего, преподнеся мне очередной жутковатый сюрприз. Примерно на каждой восьмой лежанке, прямо поверх серых тряпок, лежал уже знакомый мне песок. И все бы ничего, однако форма подобных кучек очень уж сильно напоминала человеческий силуэт, и все. Никаких больше аномалий. В энергетическом восприятии тут и так повсюду смерть, да и визуально ничего нового. Так что, оставив эту загадку на потом, я продолжил осматривать город до потери связи с духом, попутно подготавливая следующего. Его я решил отправить к оркам. На большей части земель зеленокожих, как и было показано духами, все заросло черной травой, только ей. Она была абсолютно неподвижной, словно нарисованная искусным художником. Единственным же признаком цивилизации оказалась криво вырытая яма на месте арены, дно которой было устлано песком. Неужто это единственный источник влияния? Ладно, духи смерти уже понемногу начинают заканчиваться, так что стоит проверить территорию по ту сторону горы и возвращаться к делам насущным. Итак, уже больше половины 500-го года прошло. Глава 40. По ту сторону. Что забавно, добраться до другой стороны гор в изнанке не представляло труда, в отличие от материального мира, где корни очень медленно преодолевали скалистые склоны. Кончено, скоро и этот этап подойдет к концу, так как самая трудная часть уже преодолена и в некоторых местах полноценная связь с зелеными лугами уже создана. Однако, как бы странно это ни было, наземный способ передачи энергии все еще выгоднее. Обращаться же к аспекту земли для прокладки туннелей я пока не собирался, и так дел хватает. Так вот, отправив духа на ту сторону, я уж точно не ожидал увидеть обширные мертвые леса, где часть деревьев уже успела упасть на песчаную почву. Сам рельеф тоже отличался. Вместо обширных равнин там был вполне себе обычный рельеф с небольшими перепадами высот, и это наводило на определенные мысли. Что-то произошло, притом недавно, в исторических мерках, что напрочь снесло леса и выровняло ландшафт. Я, конченно, не специалист, однако по богатому опыту прошлой жизни наслышан о многих природных явлениях, способных привести к локальному концу света, извержениям вулканов, падению метеоритов, нашествию муравьев или гигантских волнах. Именно последний вариант мне показался наиболее вероятным, а уж когда я принялся подробнее изучать морское дно на восточном береге континента, картина была внушительной. Под слоем гальки и песка обнаружилось настоящее кладбище из полусгнившей древесины, мешанины почв и скелетов животных. Да и по всей площади, если копнуть глубже, можно было разглядеть следы практически разложившихся останков былого величия, что теперь питает густые травянистые заросли. Мог ли я это раньше заметить? Пожалуй, да, однако не стал исследовать дно, а также далеко углубляться в изучение почвы, просто посмотрел и полюбовался, не вдаваясь в детали, и занялся своими делами. Другое дело, что представить столь разрушительную волну, что добралась до самых гор и вымыла в море приличный кусок грунта на протяжении тысяч километров, такая мысль просто так в голову не придет. Для этого нужны предпосылки, а их я благополучно проглядел. Оставался лишь вопрос, Что вообще могло вызвать такую волну на востоке и не нанести абсолютно никакого ущерба на западных берегах? Либо волна шла только в одном направлении, либо на ее пути встретилась суша, и где-то на другой стороне планеты можно найти подобную картину. К тому же, никаких особо крупных землетрясений вроде не случалось, если судить по улавливаемым корнями колебаниям, ну или их чувствительность к подобным явлениям ниже плинтуса, ибо специально я их не настраивал. В любом случае, что сейчас, что тогда, большого значения данная информация не имеет. Маловероятно, что волна подобной силы вновь поднимется, да и в изнанке, по факту, ничего особенного не нашлось. Снова деревья, снова песок, и ни единого признака жизни. Где же обещанные системой твари изнанки и неупокоенные души? Видимо, еще не появились, ну или упокоились сами по себе. Послав еще парочку духов на разведку и не найдя ничего принципиально нового, я посмотрел на парочку оставшихся духов смерти и решил заканчивать. На хоть какие-то эксперименты их не хватит, да и если погружаться дальше в изучение изнанки, то только для каких-то более прикладных целей. Например, заняться выращиванием ананасовых деревьев на самых отдаленных частях освоенных территорий, благодаря чему можно будет обнаружить новый материк, ну или какие-нибудь острова. По идее, ту же задачу можно было решить, обратившись к Исхкину. Ведь еще давно, когда люди еще болтались на орбите планеты, а дриары были синими, какой-то дракон сожрал разведывательный дрон, ничем иным эта штука быть не могла. Так что где-то в архивах человеческого божества наверняка хранится карта всей планеты, вот только поделиться ли он ей, а даже если да, то зачем она мне? Все равно ведь мои воздействия ограничены длиной корней, так что остается лишь ждать, пока они опутают весь мир, может даже немного помочь. ХММ, а ведь деревья, производящие ядра аспектов, можно доработать за счет усиления источника, а вырабатываемый ими природный аспект пускать на рост корневой системы. Да, одно деревце влияния практически не окажет, а вот несколько тысяч. Тут все как с моими листьями, по одному вмещают совсем немного энергии аспекта, а вместе заставит любого мага почувствовать свою неполноценность. Ну, кроме меня, конечно. А ведь план действительно хороший, даже вполне реализуем. Поднять ранг источника в деревьях будет пусть и сложно, но возможно. Также можно заняться созданием семян для них, ибо выращивать данные деревья поодиночке будет очень затратно по времени, тем более в таких количествах. Вот только времени на все это также уйдет прилично, из-за чего я опять пропаду на пару десятков лет, тогда как в мире будет происходить что-либо не менее интересное. Как сейчас, например, под конец 500 года, в самом начале 6 века от моего перерождения, произошло очередное собрание вождей рачьих племен, где одной из главных тем стал Южный лес. И если раньше разговоры о нем велись чисто территориальные, так как это было единственное доступное место для расширения, то теперь всю повестку забрали драконы. Это раньше там была просто свободная земля, которую тихими шажками осваивало племя Железного Зуба, а остальные могли лишь завидовать и пытаться договариваться. Теперь это была территория врага. А рычья культура хоть и стала чуть более миролюбивой, если сравнивать с ее исходным состоянием, однако войны и личной силы никуда не делся, лишь немного изменился. От масштабных войн и сражений племя на племя орки перешли к поединкам со строгими, хоть и немногочисленными, правилами, а также научились договариваться между собой и вовсе без применения силы. Вот только вся их цивилизованность была сугубо для своих, для орков. Остальным же было дозволено либо умереть, либо стать рабами, правда, с последним пунктом есть небольшие проблемы. После второго вторжения и последующего перемирия, от которого прошло уже чуть более 100 лет, орки уже привыкли к небольшим набегам, где самым успешным исходом было ограбление какой-нибудь окраинной деревеньки и возвращение домой до того, как их настигнут карательные отряды. Для молодых орков это был достойный вызов, для старых и опытных – отличный способ поразвлечься, однако все это было не то. Драконы же показали этой расе новую достойную цель, а уж рассказы выживших в давние экспедиции до сих пор передавались из уст в уста. Поначалу в них мало кто верил, да и сама история не то чтобы была распространена, да и сами выжившие говорили с неохотой. Все же времени прошло прилично, участники набрались сил, опыта и авторитета, так что вспоминать о древесном плене и позорной сдаче командира никто особо не хотел. Когда же к оркам стали прилетать драконы, то полузабытые рассказы сами по себе стали распространяться, обрастая все большими подробностями. Так из истории вообще пропали Василиски, а погибшие с ними в бою орки стали жертвами бабочек, из которых слепили совсем уж что-то невразумительное. Я даже пошел на поводу у рассказчиков, введя парочку изменений в одну из колоний данной насекомых. Дальше естественный отбор сделает все за меня. По крайней мере, лучшая ориентация в пространстве и повышенная маневренность уж точно дадут этому подвиду преимущество, а в качестве бонуса их укусы приобрели накопительный обезболивающий эффект. То есть чем больше кусают, тем меньше это ощущается, и так вплоть до абсолютной потери чувствительности. А еще и края крыльев теперь могут оцарапать кожу, жаль только, что это уже не станет сюрпризом. Возвращаясь же к самому собранию, то его итогом стало решение о подготовке к походу, в котором примут участие все желающие. А желающие были уже сейчас. Кто-то просто хотел отправиться бить летающих ящеров, кто-то испытать свою силушку, а кому-то было просто скучно и хотелось разнообразия. Было еще целое племя свирепого саблезуба, что заинтересовалось новым видом больших кошек и даже рассчитывало на дракона, хотя и василисками до сих пор не обзавелись. И все племена без исключения договорились поделить между собой новые территории, ведь в их понимании это была всего лишь очередная война. Да и что могут драконы противопоставить в лесу? Правда, был во всей этой ситуации один такой небольшой нюанс: вожди хоть и договорились, однако реальная подготовка начнется лишь через пару лет, сразу после какого-то большого турнира. Все из-за того, что орки ни в какую не хотели давать своим соперникам право вести за собой объединенное войско, так что было решено даровать это право победителю. Занятное должно быть будет зрелище, ведь во внутриплеменном отборе может участвовать практически кто угодно, включая вождей, а сами битвы вполне могут закончиться смертельным исходом. Другими словами, орки решили перед войной слегка проредить свою элиту. Умно, надо будет посмотреть. Что же до дриар, то вот они как раз и готовились к войне со всем усердием, хоть и без особого фанатизма. Все же абсолютное большинство и в глаза-то орков не видело, да и об их существовании знали только со слов своих правителей или людей, да и то не все. Впрочем, с простых жителей спросу практически и не было, так как вся тяжесть легла на хоть сколько-нибудь сильных магов и создателей энтов. Одни же только и делали энтов, часто экспериментируя с их формой и способностями, из-за чего иногда получались весьма странные и не совсем эффективные экземпляры. Другие же оттачивали скорость применения заклинаний, учились применять корни для захвата противника, а самые продвинутые получали консультацию у смотрителя, обучаясь убивать. Сам Мараил после проведенного ритуала наконец выполз из своей лаборатории, закончив перед этим еще один вредоносный вид растений, и более основательно засел за изучение текстов о прошлых нашествиях зеленокожих на людские земли. Помимо этого, он также совершил визит в республику, где умудрился всех озадачить своей просьбой о предоставлении информации об интенсивности нападений на границы, начиная чуть ли не со времен первого нашествия. Желаемого он, конечно, не получил, так как никто целенаправленно этим не занимался, и уж тем более не вел статистику нападений, ограничиваясь лишь ежемесячными отчетами, о которых все почти сразу забывали. Во время того же визита наконец было определено время, бюджет и место строительства, в предгорьях юго-западной части республики, относительно недалеко на месте полузаброшенной шахтерской деревни. Железные жилы там уже практически истощились, а по добыче камня оно попросту не могло конкурировать с прибрежными посланиями. Так что большая стройка вдохнет жизнь в непопулярный регион, где находится от силы десяток деревень, связанных с остальным миром за счет морского транспорта и парочкой совсем уж дремучих троп. Но была и другая причина политического характера: бывшая часть республики, именующая себя Союзом независимых городов, также захотела принять участие в этом проекте. Глава 41. Перед турниром. Так как до начала орочьей кампании, по крайней мере ее подготовки, оставалось еще 2 года, я решил немного глубже погрузиться во взаимоотношения двух государств, благо событий хватало с лихвой. Жаль только, что все они носили исключительно политический характер. После разрыва связи западных земель с республикой во время эпидемии, последняя не имела возможности вернуть контроль над утраченной территорией военным путем, а когда она появилась, было уже поздно. Да и не нужно, что все прекрасно понимали. Вот просто не появилась в человеческом менталитете такая вещь, как стремление к уничтожению себе подобных, стоит поблагодарить орков. Так что все боевые порывы оказались в итоге заглушены голосом разума, и конфликт продолжился уже на дипломатическом поприще. Республика всеми правдами и неправдами пыталась вернуть себе контроль, стараясь убедить временное правительство, состоящее из наиболее влиятельных бунтовщиков, в необходимость объединения, однако успеха так и не добились, просто не хватило времени. Да, Запад привык полагаться на поставки людей и ресурсов с Востока, а лишившись этого, он еще сильнее усугубил социальную и экономическую обстановку, и так с трудом оправившись от болезни. Переговоры же дали так необходимое время, чтобы возобновить остановленные производства, построить недостающие, а также организовать более эффективное, с их точки зрения, правительство. И да, люди решили не отходить далеко привычной модели и просто создали свой собственный совет с магами, церковью и представителями всех слоев населения, но были и некоторые отличия. В отличие от республики, западники пошли по пути еще большей децентрализации и создали советы в каждом населенном пункте, будь то крупный город или маленькая деревенька. Вернее, в законе было прописано право на самоуправление, чем все и воспользовались. Правда, были там и разделения на три уровня совета, в зависимости от численности населения и самостоятельности поселения, нижняя, средняя и верхняя палаты совета. К нижней относились все деревни, фермерские, рыболовные и прочие поселения, к которым практически не было требований. Разве что необходимо было выбрать одного представителя, который должен был войти в среднюю палату по своему региону и представлять там интересы своей общины. Притом туда же входил весь состав совета от ближайшего крупного города, к которому все они и были приписаны с правом выхода. То есть любая деревенька могла обрести независимость и попытаться создать свою собственную группировку, если данное объединение сможет само себя прокормить и конкурировать с остальными. В верхней же палате собирались представители средней и занимались согласованием экономики, законов, внешней и внутренней политики своего развивающегося государства, которыми чаще всего становились выходцы именно из городских советов. И именно из-за этого западные земли и получили свое название – «Союз независимых городов». Ничего интересного в данной стране не происходило, по крайней мере на глобальном уровне. Обычные жизни обычных людей, разбой, строительство церквей, личные трагедии и истории успеха. Даже с республикой отношения сложились весьма дружественные, ибо отделение прошло мирно и бескровно, если не считать бушующую эпидемию. А совет, увидев самостоятельность союза, решил, что сотрудничество будет более выгодным решением. Хотя, без острых углов тоже не обошлось. В республике над воинами и магами властвовало государство, как и над самыми влиятельными гильдиями. Из-за этого многие торговцы и просто свободолюбивые индивиды предпочитали перебраться в союз, где процветал конкурентный рынок труда и был шанс подняться. Нет ничего удивительного в том, что западников начинали потихоньку недолюбливать, мол, они сманивают к себе людей, обещая непонятно что. В самом же союзе также медленно распространялись мысли о большей обособленности от своего соседа, так как многие почему-то винили в своих проблемах происки шпионов. Притом последние кончено же были, однако не занимались спонсированием разбойников, воровством скота и препятствованием развития какому-нибудь очередному бизнесмену. Скорее они наоборот помогли стране в развитии, так как чем больше пользы приносит человек, чем он богаче и влиятельней, тем больше шанс на его избрание в совет. А если большинство заседающих в нем окажутся агентами республики, то им ничего не помешает объявить о воссоединении с исторической родиной. Другими словами, на Западе был настоящий простор для интриганов и манипуляторов, тогда как простые люди могли лишь обсуждать последние новости и жить в свое удовольствие, не боясь нападения извне. Орков там пока обнаружено не было, как и любой другой опасности помимо диких зверей, природы и редкого насморка. Что же до участия в постройке Академии магии, где будут люди с дриарами будут обмениваться опытом и привыкать к обществу друг друга, то союз просто пошел на некоторые дипломатические уступки и вызвался профинансировать данный проект в обмен на его постройку вблизи собственных границ. Ну и разумеется, он не мог не выторговать право своим магам обучаться там же на общих основаниях. Впрочем, сейчас пока все на стадии планирования и подготовки к предварительным работам, что продлятся еще года три, надо людей переселить, рабочих и магов на стройку созвать, место под город расчистить. Все ведь прекрасно понимают, что одним большим зданием в глуши обойтись никак не получится, нужны дома для обучающихся, персонала, обслуги, торговых лавок, складов и так далее, да еще и с запасом. Настолько сильно все были уверены в успехе данной задумки. Ладно, время все расставит по своим местам. Ну а пока можно потихоньку перемещаться к оркам, так как уже сейчас начинаются бои за право участвовать в турнире. Вообще, подобные мероприятия проходили примерно каждые 5 лет, однако, так как никто не стал делать тайну из главного приза, отборочные этапы оказались необычайно жесткие. Каждому орку хотелось получить титул сильнейшего и повести все племена прямо в бой, каждый понимал, этого же желают остальные. В племенах началась неразбериха. Сильнейшие воины бросали вызовы своим вождям или просто дрались друг с другом, если глава племени занимал свое место не по праву силы. Были убитые, были недобитые, искалеченные или просто сдавшиеся. Сразу у двух племен, темного облака и белого когтя, сменилось руководство, и уже на них, как из рога изобилия, стали сыпаться вызовы на очередной бой. Однако, вечно продолжаться это не могло, как минимум из-за того, что проигравшие больше не участвовали в отборе, а слабые вовсе сидели тихо и не высовывались. Наиболее интересным оказалось наблюдать за племенем Железного Зуба, ибо там все в итоге скатилось к противостоянию нынешнего вождя и одного из улучшенных орков, тот, который с аспектом разума в пране. Данный индивид умудрился таки научиться использовать дарованную ему силу по назначению и без особого труда уклонялся и перенаправлял атаки своего оппонента, иногда пуская в ход свой особый прием. Прана, пропитанная разумом, оказывается, вполне неплохо бьет по мозгам, особенно если удар пришелся в голову. При попадании же в тело можно было и вовсе на доли секунды оборвать контроль над пораженным участком, как-то опосредованно взаимодействуя на нервную систему. И хоть данный фокус еще не был отработан до автоматизма, его вполне хватило на победу над остальными одаренными, и лишь немного не повезло с вождем, который все же вышел победителем из этой схватки, да еще и целым. Впрочем, любой из финалистов тот еще монстр. Тот же вождь Железного Зуба заменил себе практически все кости на металл, обзавелся когтями, наточенными железными наростами и вообще выглядел весьма ужасающе. У темного облака произошла смена начальства, а новый лидер обладал наивысшим содержанием молнии в пране, и помимо добавления данного элемента к своим атакам и повышению скорости, он умудрился ненадолго испускать из себя электрическую ауру, чьей силы вполне хватит на временный паралич беззащитного орка. Еще более интересной ситуацией оказалась с вождем Белого Когтя, в чьей пране обнаружилась примесь аспекта энергии, ведь я просто не понял, какую функцию она у него выполняет, какие способности дает и стоил ли вообще изгаляться с ее получением. Благо, отщипнуть кусочек от души орка очень даже легко и безболезненно, да и по договору все вроде совпадают. Вот только надо ли мне это? И так ведь пространство с информацией простаивают, а тут еще один с примерно схожей совместимостью. В оставшихся же племена за все прошло более или менее спокойно и омрачились лишь гибелью питомца у вождя свирепого Саблезуба, из-за чего тому пришлось в срочном порядке искать замену и чуть ли не по второму кругу отстаивать свое пошатнувшееся положение. Племя Громкого Рыка вообще справилось с минимальным количеством боев, ибо все и так знали, что нынешний глава сильнейших из них. Ну и племя Высоких Гор всего лишь пустило на обработку пару сотен ящерок, из которых создало своему вождю оружие и доспех с содержанием аспекта металла. Жаль, что на этом их возможности кончились. Ну ничего, лет через 20 или 30 скорее всего что-нибудь придумают и повысят прочность еще больше, да и от своих духов хоть какой-нибудь подгон получат помимо помощи в ремесле. Ведь оружие, это конечно хорошо, однако в какой-то момент требуется нечто большее, чем заостренная железка, да и доспехи будут становиться все толще. Возможно, перспектива в данном направлении есть, однако именно сейчас победа племени Высоких Гор маловероятна, ибо остальные кандидаты банально сильнее. Максимум, вождь Железного Зуба обломает несколько когтей о толстую защиту, но вскрыть все же сможет, если никаких сюрпризов не будет. А они точно будут, ибо подглядывать в мысли участников я не стал ради сохранения интриги, да и остальных не особо пристально осматривал. Кстати, если сброшу посреднику воспоминания об этом турнире, то будет ли это считаться вмешательством в боевые действия? Я ведь по сути роль разведки выполняю. Ну да ладно, оставлю дриарам удовольствие самим все узнать, чай они маленькие уже, должны справиться. Хотя, воспоминаниями все-таки поделюсь, но не с дриарами, а со спящим, будет ему разнообразие во снах, а то одни дриары там, да и вообще надо бы его проведать перед войной, Может, уже будить пора. Глава 42. Бои. Рогрум, вождь племени свирепого саблезуба, наблюдал за разворачивающейся на арене церемонией, что предшествовало любому поединку. Все это напоминало истории о битве сильнейших, однако все, от шаманов до простых зрителей, прекрасно знали, как мало общего у этих событий. Там, в далеком прошлом, ставкой являлось будущее целых племен, а также жизнь самих участников, а здесь даже и умирать было не обязательно, победа достанется тому, кто будет способен продолжать сражение. Насколько орк знал, никто из участников не собирался щадить своих противников, а правило и вовсе было введено шаманами ради возможности сохранить жизнь сильнейшим воинам. Впрочем, само нововведение лишь раззадорило участников, так как если проигравший и выживет, то от позора можно будет отмыться только славной смертью в предстоящем походе, так что Рогрун был даже немного рад своему неучастию в турнире. Он не был трусом или слабаком, однако сильнейшим точно не являлся, им был другой орк по имени Рокрест. В племени свирепого саблезуба сила измерялась не только в боевых навыках, что тоже играли важную роль, но и в прирученных зверях. Пройдя особый ритуал, они становились продолжением воли своего хозяина, его верным оружием, что никогда не подведет. Рокрест же смог выдержать сразу три подобных ритуала, после чего уже шаман племени начал просить его остановиться, ведь еще один прирученный зверь окончательно сведет орка с ума. Он и третий еле осилил, однако молодой искрящийся саблезуб, как раз под стать сильнейшему воину. Так что Рокрест просто воспользовался своим положением и стал первым, кто заполучил себе такого питомца. Остальные пусть ждут, когда вырастет оставленное им потомство. Что же до двух других питомцев, то ими были саблезубы из одного приплода, но с разными элементами, водой и воздухом, что прекрасно сочеталось с недавним пополнением. Жаль только, что звери, выращенные в неволе, редко когда изучали более пары приемов, тогда как дикие твари имели при себе целый арсенал разнообразных трюков. Зато силы и ловкости у них было хоть отбавляй, так что даже для опытного орка встреча с питомцем могла закончиться плачевно. К сожалению, не все орки были способны выдержать ритуал, лишь немногие брали второго саблезуба, иначе бы племя свирепого саблезуба оправдало свое название и стало сильнейшим, так думал и прежний вождь, и сам Рогрум. Однако даже если бы каждый орк обзавелся тремя зверьми, это не решило бы самую главную проблему – голод. Территории племени были обширны, однако равнин не хватало, чтобы прокормить разросшееся население, да и прирученные звери не одну воду пили. К тому же хоть многие племена и научились строить подобие людских кораблей, за счет которых оружие высоких гор добиралось до своих заказчиков, про наземные пути никто не забыл. Животные попросту чувствовали себя некомфортно и предпочитали уходить в более тихие земли, зачастую принадлежащие другим племенам. Не спасали даже засеянные поля, жрать корни и траву никто не будет, а лепешки хороши лишь с жареным мясом. Хоть людей под нож пускай, но нельзя, и так мало, да и предели все. Впрочем, это не мешало Рогруму раз в несколько лет устраивать охоту на особо провинившихся, давая целый день форы. Хоть какая-то разминка для двух его питомцев. Можно было, конечно, и третьего попытаться приручить, но риск слишком велик. Каждый ритуал оставляет после себя дикую усталость, и что еще хуже, подавляет разум. Бывали случаи, когда орки прямо в процессе зверели, теряли свой разум и вообще мало чем не отличались от животного. Тогда они либо приходили в себя после долгого сна, навиваемого духами, либо так и оставались жалким подобием орка, не способного даже взять в руки оружие. Зато на вопрос с прикормкой саблезубов решался сам собой, на некоторое время. Рогрум вновь обратил внимание на арену, где как раз начинался бой его соплеменника против Кадан, вождя Железного Зуба. Он его недолюбливал, слишком дикий, слишком непредсказуемый и руководит племенем по праву силы, а не по личному достоинству. Ну ничего, Железному Зубу противостоит сильнейший воин свирепого саблезуба и его питомцы. 4-1. Возможно, найдутся пустоголовые дураки, что посчитают бесчестным подобный расклад, однако таким быстро разъяснят, в чем именно они неправы. Звери – такой же дар духов, как молнии темного облака или изменения в орках Железного Зуба, а значит, его нельзя оспорить. Тем более на каждое животное также был нанесен ритуальный узор, что лишь подтверждает правильность происходящего. И вот, прозвучал сигнал к началу боя. Кадан сразу же рванул в атаку, пригнувшись, чуть ли не касаясь когтями земли, и начал крошить саблезуба, которому лишь немного не хватило для избегания удара. Рок-резд взвыл и бросился по помощь своему питомцу, тогда как один из оставшихся покрылся искрами и метнул в Железнозубова небольшую молнию, от которой тому уклониться не удалось. Впрочем, попадание стоило противнику лишь пропущенного удара секирой, которая издала жуткий скрежет от попадания по грудной клетке и вонзилась в землю. Кадан издал рык боли и ярости, однако не стал использовать столь удачный шанс. Вместо этого он рванул к оставшимся саблезубам, отчего Рогрум едва ли не зарычал от ярости, а вот Рокрест не удержался и вновь бросился на выручку. Вот ведь тварь, откуда он знает? Крутились мысли в голове у вождя. Кто ему сказал? Был у ритуала один недостаток: хозяин разумом связывался с питомцем, а также частично воспринимал его ощущения. Если зверь один, то испытываемые им страдания почти не ощущались, но чем больше, тем сильнее. И если при двух было еще терпимо, то одновременное и сильное страдание трех саблезубов могло спровоцировать вспышку ярости, да и ощущения были просто ужасные. И ведь Кадан специально не добил свою первую жертву, да еще и раны нанес максимально болезненные. Рогрум стиснул зубы. Он понадеялся на силу и самообладание лучшего воина, однако враг прекрасно знал его уязвимое место и ранив всех трех, он начал теснить Рокреста, что с каждым ударом сердца всех уже отбивался. И ведь даже к саблезубам не подпускает, не дает добить. Услышал он свои же мысли за скрежетом зубов. Причина тому была проста: в его племени лишь четверо, не считая шамана и его ученика, знали о силе связи с тремя животными, с двумя эффект в несколько раз слабее, а значит, кто-то из них предатель. Остаток боя Рогрум мог лишь наблюдать за возрастающим безумием своего воина, гася в себе желание пойти и кого-нибудь убить. Хорошо еще, что Кадан не стал доводить соперника до полного одичания и перегрыз ему глотку при первой же возможности, а потом добил всех саблезубов. Толпа радостно ревела от показанного зрелища, а у вождя на душе было погано настолько, что следующие два боя почти не отложились в памяти. Аризил, вождь темного облака, не без затруднений смог одолеть вождя высоких гор, Гурына, чисто за счет своей молнии. Затем племя Белого Когтя одержало победу над племенем Громового Рыка, после чего был объявлен небольшой перерыв на восстановление слуха. Кого-то даже вытошнило, однако Нерзер отделался лишь парочкой ушибов и даже ушел на своих двоих. Зато данная встряска выдернула Рогрума из мрачных мыслей обратно в реальность, и теперь, когда оставалось всего трое участников, пришел черед последнего боя. И как бы Рогрум ни пытался, исход поединка был неясен. Кадан, чтоб ему сдохнуть, поражал своей жестокостью и отменными боевыми навыками, в чем конкуренцию ему мог составить лишь Нерзер со своим непонятным стилем. Что же до Аризила, то его преимущество было лишь в силе, ибо по технике он хоть немного, но отставал. Это было понятно почти каждому орку, однако никто не брался предсказывать итоги предстоящего боя, слишком многое зависит от банального случая. Кто решит напасть первым и на кого? Удастся ли отразить атаку? Всем было все равно, орки хотели зрелища. И вот, сигнал к началу. Не стихнул еще от звуки гонга, как вспыхнула молния, раздался гром. Поднялась пыль, за которой с трудом можно было различить силуэты противников, так быстро они двигались. Впрочем, для Рогрума, как и для других сильных воинов, то были лишь небольшие затруднения. Раздвоенное копье Аризила почти достало Нерзера, но атака со стороны вождя Железного Зуба вынудила его изменить траекторию удара и защищаться. Однако выходец из Белого Когтя сам проследовал за искрящимся металлом, схватился за древко и, к глубочайшему удивлению всех присутствующих, просто отвел руку в сторону, увлекая за собой и копье, и держащего его орка. А затем, лишь развернув ступню, продолжил движение и просто провел типичную круговую атаку, что должна была прийтись Кадану в бок. Вот только на противоположной стороне был не клинок, а вождь темного облака. Внезапный маневр покрытого татуировками орка был грациозен и, возможно, даже опасен. Вот только его противники не были обычными орками, а Ризил, получив дополнительное ускорение, вмазал почти уклонившемуся Кадану прямо в голову, спровоцировав вспышку молнии. Рогрум на секунду ослеп, а зрение вернулось к нему, то ему открылся вид на последствия данной атаки. Голова у вождя Железного Зуба словно вмялась внутрь, одного глаза не было, а второй безвольно висел на тоненьком жгуте. Однако даже так Кадан остался жив, а в его сжатой когтистой лапе можно было различить кусок чьей-то плоти. Запечатлев этот приятный образ в своей памяти, орк тут же перевел на две оставшиеся фигуры в поисках ранения.